Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие из книги Откровения 7 главы, первых 4 стиха. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. В этом отрывке Священного Писания говорится о запечатлении Божьем. Это будет нашей темой. Здесь говорится о 144 тысячах запечатленных Богом для особой цели. Они были запечатлены для Бога, как Его собственность. Они были запечатлены для вечности, то есть для вечной жизни со Христом в новом небесном мире. Они были запечатлены для неба, радости, счастья без конца. Но часто у людей возникает вопрос, кто эти запечатленные. Люди по-разному объясняют истину о том, кем являются эти 144 тысячи запечатленных. Некоторые религиозные течения приписывают их принадлежность к своей секте, или, вернее, стараются приписать себя к этому числу, не будучи сами из израильского народа. Некоторые говорят, что только эти 144 тысячи будут находиться на небе, и никто другой туда не взойдет. Но все эти толкования людей напрасны и не имеют значения в очах Бога, который ясно говорит здесь, что эти запечатленные будут из народа израильского, и притом из каждого из 12 колен Израиля по 12 тысяч. Четвертый стих говорит, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И после этого, в подтверждение этой истины, перечисляются все 12 колен Израиля по отдельности. Так что здесь нет места думать, что кто-то другой может быть в их числе. Что до того, что только они будут на небе, то опять-таки в этой же 7 главе книги Откровения со стиха 9 читаем. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» Заметьте слова, что это множество людей стояло пред престолом и Агнцем, а это то, что Иоанн видел на небе, куда он зашел по приглашению голоса оттуда, как читаем в первых стихах этой главы, стихи 1 и 2. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Дальше идет описание выгляда этого сидящего, так что здесь видно, что кроме 144 тысяч запечатленных, на небе будут и другие спасенные. Так что на вопрос, кто эти 144 тысячи запечатленных, мы можем смело сказать, что это евреи, и из каждого колена будет запечатлено по 12 тысяч. В наше время мы знаем, что всех колен Израиля не могут найти, то есть после вавилонского пленения только два колена, колено Иудина и колено Вениаминова, возвратились в обетованную землю, и то не все из них. а остальные остались в рассеянии по сей день. Но Бог знает, где они находятся, и Он сам найдет их, и из каждого из них запечатлит для себя по 12 тысяч. Между прочим, это будет во время Великой Скорби, когда все евреи соберутся в Палестину. И многие думают, что это запечатление произойдет в результате свидетельства двух свидетелей, посланных на землю с неба в это время, о чем читаем в 11 главе этой книги, в 3 стихе. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Одним из них будет Илия, ветхозаветный пророк, который был взят на небо на огненной колеснице, не увидев смерти здесь, на земле. А о другом из них есть много предположений, но никто точно не знает, кто он будет. Эти 144 тысячи запечатленных или спасенных от великой скорби не могут молчать о своем спасении, и в результате их свидетельства обратится к Господу это великое множество народа из разных племен и языков, о котором мы читали в стихе 9 и дальше, в этой же главе. Можно думать, что многие из них будут те, кто сегодня слышит проповедь о Христе, но не принимает его через свое неверие или медление. Когда они увидят на факте, что проповедуемое нами слово сбылось, то есть что Церковь Христова вдруг исчезла с земли, и суды Божии разразились над землей, тогда они призадумаются, и многие из них или некоторые из них покаются. В этом числе, также, я думаю, будут дети верующих, знавшие истину, но не пожелавшие покориться ей. Но о них сказано, что они пришли от великой скорби и омыли одежды свои в крови Агнца. Это говорит о том, что им придется уплатить большую цену за свою веру и свое спасение, хотя и их грехи не иначе омоются, как кровью Агнца. Другого средства для спасения и для омытия грехов, для освобождения от греха нет, кроме крови Иисуса Христа. Лучше сегодня принять спасение и быть в это страшное время со Христом, где будет его невеста, церковь. План Божий осуществляется независимо от того, верим мы или нет. Сегодня голос Божий еще продолжает призывать грешников к покаянию. Этот голос зовет и тебя, дорогой слушатель этой передачи. Сколько раз вы уже слушали? Может, некоторые несколько лет слушаете Слово Божие, его призыв. Почему бы сегодня не открыть ваше сердце и не признать себя погибшим грешником, и тогда Он спасет вас. Запечатление Божие – очень важный факт в жизни человека, и также для самого Бога оно имеет большое значение. Ибо здесь сказано в первых стихах 7 главы, что Бог все остановил на то время, пока происходило запечатление этих людей. Для вашего запечатления, для вашего спасения – Бог послал Сына Его, Своего на крест страданий и смерти, потому что это так важно для вашей души. Послание к Ефесянам, 1 главе, в стихах 13 и 14, мы читаем о том, как это происходит и сегодня. Оно произошло также с Ефесянами. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего для искупления удела Его, похвалу славы Его». Так что здесь говорится, что нужно услышать слово истины, то есть проповедь Евангелия. После этого нужно уверовать в это слово. И когда человек верит, тогда он кается, потому что Слово Божие приглашает всех к покаянию. Это единственный путь для того, чтобы быть спасенным. Надо рассчитаться со своими грехами. Когда человек это делает, Бог прощает и тогда запечатлевает его обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления его удела. И поэтому сегодня Господь зовет вас, Он желает запечатлеть и вас своим духовным запечатлением, и тогда вы будете Его собственностью. Внемлите сегодня этому призыву, покайтесь в ваших грехах и напишите об этом нам, чтобы мы вместе с ангелами могли воздать славу Агнцу за ваше спасение, за искупление и запечатление Господне. Господь да благословит всех вас, дорогие слушатели, и да поможет вам сделать это без отлагательства. Аминь. Путь ко спасению.